Глава 15. Идеальные города. О мой литейный цех, отец людей труда, кующих сообща о тебе почет и честь. У каждого из нас ты в сердце навсегда. Мы выросли в тебе, заслуг твоих не счесть. Урсула Чижик-Франкевич, моему литейному цеху. Я ожидал найти здесь город. Миновал деревню, но за улицей простиралась бесконечная лужа. На человека с портфелем, чей автомобиль безнадежно застрял в грязи, рабочие смотрели с явным сочувствием. Кругом царил хаос. Люди прибывали сюда целыми толпами, и никто не знал друг друга. Йозеф Бондар, партийный функционер, из воспоминаний о своем прибытии в Сталин-Варош. Подобно многим фотографиям эпохи, этот явно постановочный снимок должен был воспитывать зрителя. Слева молодая женщина, волосы перехвачены крестьянским платком, руки за спиной, внимательно слушает. На ней клетчатая рубашка и рабочая спецовка. Справа другая женщина, нога опирается на ступеньку, указывающий жест направлен в какую-то точку неподалеку. На ней строгая юбка и блузка, в руках карандаш и листок бумаги. Она, как видно, дает руководящие указания. Обе женщины состоят в бригаде, которая трудится на строительстве металлургического комбината в новом городе Сталин-Варош, городе Сталина. Женщина с карандашом — это София Теван, инженер-архитектор. Женщина в спецовке — Юлия Коллар, каменщица. Коллар приехала в Сталин-Варош в 1951 году. Крестьянская дочь, она окончила школу после войны в возрасте 13 лет и сразу же начала работать. В то время мы соглашались на любую работу, какую только не предлагали. Так она оказалась на стройплощадке в Мохаче, неподалеку от югославской границы, где начиналось возведение огромного сталелитейного комбината. Летом 1949 года здесь открылись специальные курсы для неквалифицированных рабочих, подобных Коллар. Их учили смешивать строительный раствор и класть кирпичи. Девушка также вступила в молодежную коммунистическую организацию, называвшуюся в то время «Лигой рабочей молодежи». Но через несколько месяцев работы в Мохаче внезапно прекратились. Руководство стройки объявило, что строительная площадка будет перенесена на берег Дуная в центральную часть Венгрии, в окрестности деревни Пентеле. Соответственно, всем рабочим и прорабам также предложили переехать туда. Согласившись на переезд, Коллар была направлена на пятимесячные курсы при Министерстве строительства в Будапеште и приехала на новую строительную площадку весной 1951 года. Условия, которые девушка там обнаружила, поначалу шокировали ее. Если в Мохаче она жила в доме с матерью и другой родней, то в новых краях молодые рабочие ютились в палатках и времянках, спали на нарах по 5-6 человек в одной комнате. Испытав разочарование, она уже собралась вернуться домой, но Теван, ее непосредственная начальница, убедила ее остаться. У Теван было собственное жилье, что в те времена было редкостью. На объекте имелось общежитие для инженеров, но поскольку все они были мужчинами, мне выделили отдельную комнату в недостроенном здании, рассказывает она. Штукатурки на стенах не было, а в комнате было настолько сыро, что спать приходилось в одежде, которая к утру промокала насквозь. Но здесь были явные плюсы. Водопровод, канализация и маленькая кухня. А кроме того, Теван жила одна. Хотя она не призналась в этом Коллар, ее жених тогда был в тюрьме, попав туда с десятками других людей, которых арестовали после завершения суда над Райком. Она пригласила Коллар к себе, и две женщины жили вместе до тех пор, пока Коллар через год не вышла замуж. Эти месяцы кажутся Коллар самым счастливым временем в ее жизни. Когда мы встретились в 2009 году, она с глубочайшей ностальгией вспоминала свои первые годы на стройплощадке сталелитейного завода. Как и Теван, девушка сразу же присоединилась к первой полностью женской строительной бригаде Сталин-Вароша, что считалось большой честью. С помпой приступив к работе 8 марта в Международный женский день, бригада трудилась с переменным успехом. Хотя класть настенную и напольную плитку было занятием вполне подходящим для женщин, заливка бетона, по словам Теван, давалась тяжелее, в особенности при отсутствии необходимого оборудования. Это было физически трудно, хотя энтузиазма у нас хватало. Поскольку за успехами бригады пристально следили средства массовой информации, коллектив не мог позволить себе провал. Когда у женщин возникали проблемы со своевременным завершением работ, одна из мужских бригад, тайком, помогала им выполнить план в срок. Хотя ее бригада работала с раннего утра до позднего вечера, Колор активно занималась делами своей ячейки Лиги рабочей молодежи. По ее словам, она делала добровольную работу, участвовала в общественных кампаниях, распространяла облигации государственного займа в защиту мира. Она выступала наставницей новичков, бегала на танцы, помогала ставить пьесы и организовывать концерты. Людям нужна была общественная жизнь, ведь мы — социальные существа, нуждающиеся в других. Узнав, что Лига рабочей молодежи собирается направить делегацию на международный молодежный фестиваль в Берлине, она зашла к Элику Хорвату, отвечавшему на заводе за работу с молодежью и возглавлявшему отборочный комитет. Они столкнулись на лестнице. Она нашла его поразительно привлекательным молодым человеком, и Колор попросила включить ее в состав делегации. Но в этой просьбе ей было отказано. Позже Хорват признался ей, что он не захотел отправлять молодую работницу в Берлин, так как боялся, что она может встретить там кого-нибудь. Он безоглядно влюбился в девушку, и через несколько месяцев они поженились. Гражданская церемония, происходившая в только что выстроенном бюро регистрации браков, была простой, без особых нарядов. А Теван выступила свидетельницей. Невеста опоздала, поскольку наводила порядок в однокомнатной квартирке, которую молодожены днем ранее получили от городских властей. Фотоснимки не делались, потому что не было фотографов. После бракосочетания гости пошли в ресторан, а утром в понедельник все были на работе. В период возведения громадный металлургический комбинат, с которым были связаны ранние этапы жизни и карьеры Колор, Теван и Хорвата, был крупнейшей и наиболее амбициозной промышленной стройкой в Венгрии. Все детали и нюансы этого проекта были предельно политизированными и с самого начала формировались под влиянием советских рекомендаций и при непосредственном советском участии. Проект был задуман на встрече между венгерскими и советскими чиновниками, состоявшейся в Москве в 1949 году. Расположение будущего предприятия также определялось совместно. Мохач первоначально выбрали из-за удобства транспортной схемы и качества тамошнего грунта. Но после ссоры СССР с Югославией место строительства оказалось в опасной близости от границы. Как заявил Матьяш Ракоши на заседании венгерского политбюро партии в декабре 1949 года, новая площадка на берегу Дуная была в некоторых отношениях менее приспособленной, а песчаный грунт затруднял строительные работы, но, тем не менее, она была ближе к Будапешту и дальше от Тита. Как только место было определено, реализация проекта пошла стахановскими темпами. Строительство начали еще до завершения всех этапов планирования. На первых порах до возведения жилья не доходили руки, поэтому рабочие, подобно Колор, жили в палатках и примитивных бараках. Штукатурить стены новых квартир тоже было некогда. Чтобы строительство не останавливалось и в выходные дни, на стройку в порядке воскресной помощи доставляли рабочих с близлежащих коллективных ферм. С наступлением темноты работа ночной смены продолжалась при прожекторах. Летом на стройку приезжали молодежные отряды со всей страны. Сталин-Варош был объектом уникальным для Венгрии, но не для советского блока в целом. Это был один из нескольких социалистических городов, которые выросли вокруг крупных сталелитейных предприятий, в совокупности представлявших собой наиболее серьезную попытку коммунистов Восточной Европы форсировать создание по-настоящему тоталитарной цивилизации. Металлургические комбинаты должны были подстегнуть индустриализацию, тем самым способствовать производству вооружений. Огромные стройплощадки были призваны привлечь на заводы крестьянство и, следовательно, увеличить численность рабочего класса. Новым фабричным комплексом, построенным с нуля, предстояло окончательно доказать, что централизованное планирование, упразднившее путы прежних экономических отношений, способно обеспечить более быстрый экономический рост, чем капиталистическая система. Кроме того, архитектура и дизайн новых городов были призваны способствовать развитию особой разновидности социума, приспособленной к потребностям Homo Sovieticus. В этих новых сообществах традиционным организациям и институтам просто не было места. Старые обычаи и привычки не мешали прогрессу, а коммунистические организации оказывали огромное влияние на молодежь, так как других организаций не было вообще. Социалистический город, как пишет один немецкий историк, был местом, свободным от исторического бремени, где рождались на свет новые человеческие существа. Город и завод становились лабораториями будущего общества, будущей культуры, будущего образа жизни. Новые предприятия и выраставшие вокруг них новые города с самого начала подчинялись коммунистическим задачам. Сталин-Варош отодвинули от югославской границы по соображениям безопасности, но новый город польских сталелитейщиков Новая Гута намеренно разместили поближе к Кракову, отличавшемуся многолетними аристократическими, историческими, интеллектуальными традициями. это обусловливалось сугубо идеологическими причинами. «Им хотелось изменить сам характер Кракова», — пояснял Станислав Юхнович, один из первых архитекторов Новой Гуты. «Они пытались сформировать рабочий класс, который изменил бы город». Даже в то время подобный подход казался спорным. Десятки краковских организаций и учреждений протестовали против размещения огромного предприятия в непосредственной близости от старинного города со средневековым университетом, но безрезультатно. Согласно отчету того времени, советские инженеры, которые помогали выбирать строительную площадку, были крайне удивлены тем, что предполагаемое строительство сталелитейного завода неподалеку от Кракова вызывает среди городской общественности не энтузиазм, а неприятие и противодействие. Они подозревали, что городские власти просто проявляют нерадение и боятся тяжелой работы, которую повлечет за собой столь масштабный проект. Протесты были проигнорированы, а решение окончательно утверждено. К 1970 годам все средневековые здания Кракова почернели от дыма, валящего из труб комбината. Как говорит Юхнович, позже основавший городское экологическое объединение, в то время наше осознание проблемы оставалось на весьма низком уровне. Местоположение первого сталелитейного города Восточной Германии, им стал Айзенхюттенштадт, в 1953 году переименованный в Сталинштадт, тоже предопределялось политическими соображениями. Немцы ощущали острую потребность в новом предприятии, так как до войны угольная металлургическая промышленность Германии размещалась в основном в западной части страны. Отборочная комиссия рассматривала несколько мест возможного строительства, включая одно на Балтике, очень удобное в плане ввоза железной руды из Швеции. Этот проект не получил поддержки со стороны Вальтера Ульбрихта. Вероятно, окончательное решение стало следствием его разговора со Сталином, который не хотел, чтобы его Германия слишком зависела от Запада. В конечном счете, на встрече с экспертами, занимавшимися планированием строительной площадки, Ульбрихт блестяще разрешил вопрос, где именно расположить новый завод. Он достал циркуль и поставил его на карту Германии, которая была развернута на столе. «Посмотрите сюда», — сказал он, окружив полукругом военные базы США в Баварии. Затем, развернув циркуль, он указал на предполагаемую строительную площадку. «Чтобы долететь до этого места вражеским самолетом, понадобится всего 7 минут». Затем, дотянув ножку циркуля до Фюрстенберга, находящегося на восточной границе ГДР, он произнес: «А вот здесь подлетное время составляет около 15 минут». Один из присутствующих заметил, что подобную аргументацию вряд ли можно будет предъявить общественности. «Конечно нет», — сказал Ульбрихт. «Основным мотивом размещения сталелитейной индустрии на востоке страны станет, по его словам, легкий доступ к украинской железной руде и польскому углю. Это будет жест дружбы. Именно так мы и представим свое решение». Среди прочих преимуществ Фюрстенберга было и то, что в городе оказалось большое число переселенцев, которых можно было бы привлечь на стройку. Поблизости не было большого города, это тоже считалось плюсом. Ульбрихт, подобно польским и венгерским коллегам, был приверженцем идеи абсолютно нового города, не подверженному пагубному влиянию прежних ценностей. Фюрстенберг прежде вообще не имел промышленности и таким образом не был обременен старым багажом. Подобно комбинату в Сталин-Вареше, сталелитейные заводы в Новой Гуте и Сталинштадте строились по советским проектам, а советские инженеры с самого начала участвовали в их строительстве. И в Венгрии, и в Польше все планы и инструкции, подготовленные Советским государственным институтом по проектированию металлургических заводов, ГИПРОМЕС, приходилось переводить с русского языка. Это стало причиной многочисленных недоразумений. Даже в хвалебных официальных отчетах о строительстве в Новой Гуте упоминалось о языковых трудностях. Из России также приходило промышленное оборудование, большую часть которого приходилось адаптировать к польским условиям или даже целиком переделывать. В Германии, между тем, решение использовать советскую технологию обернулось курьезными последствиями. Оказалось, что план, предложенный Сталинштадту, почти полностью идентичен документу, разработанному американскими специалистами для металлургического комбината в Уральском Магнитогорске в 1930-е годы. Следовательно, он был не только капиталистическим по своему происхождению, но и менее современным, нежели те проекты, которые тогда использовались в западной части страны. Архитектура новых городов была не менее политизированной. Мастера социалистического реализма рассматривали индустриальные проекты как важный эксперимент. Почетные иностранные гости приглашались, чтобы засвидетельствовать их бурное развитие. Рабочие инженеры Сталинштадта, Новой Гуты и Сталин-Вареша наносили визиты друг другу. С течением времени для запечатления новой жизни обитателей новых городских пространств начали приглашать художников и писателей. В планировании городской жизни использовались элементы культуры сталинизма, культ тяжелой промышленности, культ ударников, эстетика социалистического реализма. Ставки были высоки. К началу 1950-х годов коммунисты Восточной Европы отчаянно хотели доказать, что их провальные экономические и политические теории способны работать. Многие верили, что это последняя сверхчеловеческая попытка улучшить материальное благосостояние рабочих и создать новых людей обеспечит, наконец, коммунистам ту легитимность, в которой они отчаянно нуждались. На что должен был походить социалистический город? Этого, опять же, никто не знал. Пытаясь найти ответ на этот вопрос, в 1950 году небольшая группа архитекторов из Восточной Германии объехала Москву, Киев, Ленинград и Сталинград. Они спускались в московское метро, ходили смотреть на первомайскую демонстрацию на Красной площади и даже, как рассказывалось позднее, мельком видели Сталина. «Мы стояли около мавзолея, там, где ступени вели к трибуне, и он, минуя нас, поднялся наверх. Взрыв энтузиазма захлестнул площадь. Мы сожалели о том, что не приняли участие в самой демонстрации, а были только зрителями. Величие картины было неописуемым. Флаги, транспаранты, плакаты — настоящее буйство красок. Впечатленные этим зрелищем, они впитывали все, что слышали на последовавших затем встречах. Они узнали, что Советский Союз построил более 400 новых городов и что в каждом из них плановый отдел решает все вопросы, касающиеся расположения объектов городского хозяйства и организации их работы. Они представили коллегам планы восстановления Центрального Берлина, которые советские архитекторы сочли антиисторическим. Учитывая их пренебрежение к немецкой истории, такое суждение можно было посчитать парадоксальным. Единственное критическое замечание, адресованное немцам напрямую, касалось того, что великие традиции немецкого городского планирования, по их мнению, в современной Германии недостаточно поддерживаются. Новым городам, согласно советским оценкам, нужно будет опираться на всю совокупность местных традиций, от берлинского классицизма до северогерманской готики. Это сделает их более демократичными. Кроме того, немцы выяснили, что советские коллеги отстаивают приоритет города над деревней. Город воплощает политическую волю и национальное самосознание. Тяжелые промышленности над сельским хозяйством и сферой услуг. Города возводятся в основном благодаря промышленности и для промышленности. И многоэтажные застройки над зелеными пригородами. Город невозможно превратить в сад. Фактически пригороды их вообще не интересовали. Особенность города в том, говорили советские архитекторы, что люди живут в нем городской жизнью, в то время как на окраинах города или за его пределами они ведут сельскую жизнь. Группа вернулась в Берлин, преисполнившись необычайного рвения, обычно отличающего неофитов. Они проводили бесконечные встречи, конференции, семинары и курсы, на которых делились всем тем, чему их научили. Вальтер Пистоник, один из немецких архитекторов, посетивших Советский Союз, прочитал в мае-ноябре 1950 года 17 лекций и опубликовал более десятка статей. Группа также обнародовала 16 принципов социалистического планирования, которые вошли в законодательство ГДР и применялись до 1989 года. Ульбрихт воспринял новые планы с таким воодушевлением, что одобрил возведение в Дрездене сталинской высотки, подобной Дворцу культуры и науки в Варшаве. К счастью, это здание так и не построили. И все же, несмотря на всеобщий энтузиазм в отношении архитектуры и соцреализма, вопрос о том, как воплощать ее практически, для немецких зодчих оставался таким же туманным, как и для их польских коллег. Так, в Сталинштадте многие архитекторы поначалу строили то, в чем хорошо разбирались. Простые функциональные конструкции в духе Баухаус, архитектурной традиции, связанные с левыми политическими движениями и уделявшей много внимания жилью для рабочих. Но когда Ульбрихт в январе 1952 года посетил первые завершенные квартиры, он заявил, что они слишком малы, примитивны и похожи на некрашенные коробки. В ходе застройки постоянно выдвигались и отвергались все новые и новые идеи. Наконец, руководство Восточной Германии определилось с кандидатурой на пост главного архитектора. Карл Лойхт увеличил штат городского отдела архитектуры с 40 до 650 сотрудников. ускорил процесс проектирования и заявил, что в будущем городские постройки должны воплощать растущее благосостояние социалистического общества и отражать высокий статус рабочего класса. Началась новая, монументальная фаза строительства. Многоквартирные дома связывались друг с другом высокими арками, дверные проемы украшались колоннами, на фасадах порой беспорядочно устанавливались элементы, напоминавшие о классической традиции в немецком искусстве, которая объявлялась самым прогрессивным периодом в культурной жизни страны. Сердцем нового города был завод, хотя предприятие отделялось от жилых массивов зеленой зоны, заводские ворота были видны со всех главных улиц, подобно тому, как берлинцы могли созерцать Бранденбургские ворота с самого дальнего конца Унтерден-Линден. До 1981 года в городе не было построено ни одной церкви. Вместо этого Лойхт спроектировал городскую ратушу со шпилем. Строительство Новой Гуты следовало аналогичному принципу. На раннем этапе городским архитекторам хотелось оформить город будущего в том стиле, которому они следовали до войны. В Польше в этой роли выступал не стиль а-ля Баухаус, а скорее пригородная застройка Британии образца 1920-1930-х годов, одноэтажные или двухэтажные здания, окруженные зелеными газонами и деревьями. И хотя это никак не вписывалось в идеалы социалистического реализма, несколько таких проектов удалось завершить. Впрочем, и в Новой Гуте настроение изменилось достаточно быстро. Партийные власти раскритиковали эти начинания за недостаток идейности и несоответствие польскому национальному характеру. В Варшаве с необычайной быстротой в атмосфере полной секретности был разработан новый план застройки. До официального обнародования эти бумаги не видел никто, а в Краков их доставили под вооруженной охраной. Подобно советским архитекторам, которые украсили Варшавский дворец культуры и науки декоративными элементами Ренессанса, архитекторы Новой Гуты тоже решили, что эпохой, когда Польша являлась наиболее польской, был XVI век. В то время как настоящие краковские постройки XVI века оказывались под угрозой из-за строительства вредного производства, Новую Гуту украсило неоренессансное здание завода управления, декорированное изысканным зубчатым фасадом. За образец для местной ратуши взяли здание ратуши ренессансного города Замощ, расположенного на юго-востоке Польши, но она так и не была построена. Подобно Сталинштадту, Новая Гута стала первым за многие века польским городом, спроектированным без церкви. Не менее грандиозные проекты разрабатывались и для венгерского Сталинвароши. Согласно планам, в городе предстояло разместить общественные столовые, где люди могли бы коллективно питаться, вместо того, чтобы готовить дома, ясли и другие дошкольные учреждения, расположенные в пешей доступности, театры и спортивные залы в пределах досягаемости. Населению требовались также публичные пространства, где оно могло бы собираться, чтобы выразить любовь к режиму. Исходя из этого, городские архитекторы запланировали строительство широкого бульвара, улицы Сталина, который должен был протянуться от завода к центральной площади и идеально подходил бы для первомайских парадов. Одной из своих сторон площадь была обращена к Дунаю, а в ее центре располагалось колоссальное изваяние Сталина. Убранство новых городов было заботой не только архитекторов. По словам Лойхта, социалистические города должны были выступить зримым выражением экономического и культурного подъема Германской Демократической Республики. Прямо или косвенно они должны были отражать перспективу более высокого уровня благосостояния. Трудящиеся в тот момент могли проживать в примитивных бараках, которые так ужасали Юлию Колор. Но все они были убеждены, что это временные трудности. С самого начала мы знали и верили в то, что своим трудом заработаем себе квартиру, даже если об этом не говорилось вслух, вспоминала одна немка. Другая в интервью городской газете рассказывала, что ее понимание социалистического города предполагает много света, зелени, воздуха и свободного пространства повсюду. В Сталинвароше власти поставили перед собой впечатляющую задачу вводить в строй 1000 новых квартир ежемесячно, не забывая при этом и об устройстве зеленых парковых зон. Ожидания без того были высоки, а власти делали их еще выше. По их мнению, квартир для рабочих должно быть не просто много. Они должны быть большими, просторными и оснащенными всем, что требуется для комфортной жизни. После визита Ульбрихта в Сталинштадт в 1952 году руководители городского строительства приняли документ, согласно которому высоту потолков в квартирах следовало увеличить с 2,42 до 2,7 метра, что оконные рамы должны быть улучшенного качества, что жилые дома должны быть одинаковой высоты. Лохт заявил, что многоэтажки будут оснащаться центральным отоплением, а будущим жильцам предстоит сказать свое слово в строительстве. Архитекторы не должны в одиночку решать, сколько пространства получат люди. В том же 1952-м туда приезжал и премьер-министр Отто Гротеволь. Он осмотрел несколько только что сданных квартир и пришел к выводу, что рабочие не получили надлежащих советов, как меблировать и оборудовать свои новые жилища. Сразу же была организована экспозиция образцовых квартир, на которой людей учили тому, как обустроить выделенное государством жилье. Вся мебель, представленная на выставке, была фабричного производства и, соответственно, считалась более передовой, нежели примитивная мебель, используемая нынешними рабочими в их прежние крестьянские времена. Конечно, на представленные экспонаты могли рассчитывать только те, кто удостаивался проживания в этих социалистических домах. Поскольку 80% вводимых в строй жилых площадей принадлежало сталелитейному комбинату, квартиры незамедлительно были включены в число стимулов, которыми поощрялись победители социалистического соревнования и ударники, готовые выполнять нормы еще быстрее. В качественном обновлении нуждались и учреждения торговли. В Новой Гуте огромное внимание уделили дизайну тех магазинов, которые располагались вдоль центрального бульвара. Один из них, ныне входящий в сеть «Сапелия», и сегодня сохраняет декор 1950-х годов, включая гигантские потолочные светильники, напоминающие ренессансные канделябры, сконструированные человеком, который никогда их не видел. Магазины надлежало наполнить товарами, и в некоторых случаях это даже удавалось сделать. В Сталинвараше многие рабочие, вышедшие из крестьянских семей, имеющие родственников в деревне, включая колор, даже посылали продукты своим семьям. Новая Гута тоже имела репутацию такого места, где товарное снабжение было лучше, чем в близлежащем Кракове. Удовлетворение материальных запросов жителей Сталинштадта на первых порах шло труднее, так как в Восточной Германии товарный голод был проблемой общенационального масштаба. В августе 1952 года министр торговли ГДР написал гневное письмо одному из руководителей города. «Во время моего визита на сталелитейный комбинат в субботу 16 августа многие рабочие члены партийной организации говорили мне, что снабжение рабочих семей овощами, фруктами и другими товарами не выдерживает никакой критики. Мне посоветовали побеседовать на эту тему с домохозяйками, приготовившись к серьезным упрекам с их стороны. Торговая улица в новом районе, которую обещали открыть к 1 мая, до сих пор не достроена, якобы из-за разногласий по поводу внутренней отделки магазинов. Получив это послание, городские власти срочно организовали специальные торговые ярмарки, выделив для них, среди прочего, 740 велосипедов, 5000 ведер, 2400 пар обуви и 10 тысяч метров ткани для постельного белья. Наконец, последним по очередности, но не по значимости, необходимо упомянуть пункт о том, что в социалистическом городе, как предполагалось, рабочие будут не только питаться и спать, но и развлекаться, так как в прошлом проводила досуг только буржуазия. Посетивший Сталинвараш в 1952 году Золтан Васс, тот самый коммунист, который, прилетев в 1944 году к венгерским партизанам, разбил очки, на встрече с молодыми инженерами поинтересовался у них, что они делают после работы. Услышав в ответ, что здесь делать нечего, поэтому обычно после работы мы отправляемся спать, он велел городским властям построить ресторан. Они подчинились. Во время той же поездки этот партийный идеолог спросил у главы планового отдела, можно ли в городе взять такси. «Но у нас даже дорог нет», — ответили ему. Юхновича тоже как-то озадачили неожиданным звонком с указанием построить театр. Он подчинился. Народный театр в Новой Гуте был открыт в 1955 году. В Сталинштадте театр, названный в честь Фридриха Вольфа, отца Маркуса Вольфа, сдали в том же году. Внешне, напоминающий греческий храм здания, не было подключено к городской системе теплоснабжения и долгое время отапливалось с помощью старого паровозного котла. Но, несмотря на трудности, проекты продолжали реализовываться один за другим. В Сталинвараше, например, желание повысить культурный уровень городских обитателей вылилось в строительство в 1954 году нового отеля «Арани Ксилак», «Золотая звезда». В одной из газет его здание было названо самым красивым в городе, а ресторан отеля получил статус лучшего городского ресторана. Официантов и поваров пригласили из Будапешта. На открытии глава города торжественно объявил, что в этом заведении общественного питания простые люди будут обслуживаться прежде начальства. Помимо развлечений для рабочих социалистического города, призваны были гарантировать культурный досуг и для остальных граждан. В начале 1950-х годов художники, писатели и режиссеры посещали города будущего, желая учиться у рабочих. Советский композитор Дмитрий Шостакович приезжал в Сталинштадт в 1952 году. Режиссер Карл Гасс здесь же через год снимал хвалебный документальный фильм. Хотя работать ему приходилось на примитивном оборудовании, Гасс отобразил строительство доменной печи в мельчайших подробностях. В свою очередь, немецкий писатель Карл Мунштук опубликовал книгу, в основе которой был его личный опыт проживания в городе. Роман «Белые ночи» включает и лирическое описание строительной площадки, бревна, строительные леса, завершенные бараки, печки, столы, стулья, кровати, куча щебенки. Вокруг не было пустого места. Но вскоре из первозданного хаоса начали проступать ряды бытовок, магазины, склады, образующие какую-то рациональную систему. Потом бульдозеры проложили канал на долгие 10 лет, превратившийся в реку, очищавшую город от грязи. А уж затем запели пилы, и началось строительство дороги к сердцу комбината — дороги дружбы. Польский писатель Тадеуш Конвицкий в 1949-1950 годах работал в Новой Гуте, позже использовав собранный там материал для романа «На стройплощадке», возможно, самого слабого своего произведения. В центре сюжета рабочая бригада, которая стремится закончить работы в поставленные сроки, несмотря на противодействие классовых врагов и своих недостаточно сознательных товарищей. Единственное, в конце им удалось преодолеть все трудности и выполнить план. Но писатели и художники черпали на новых строительных площадках не только опыт работы. В некоторых случаях они искали здесь возможность измениться самим, как менялись рабочие под воздействием новой среды. В 1952 году художник Оскар Нейрлингер приехал в Сталинштадт, надеясь избавиться от присущих ему пережитков буржуазного формализма. В довоенные годы он был активным авангардистом, а после войны его назначили директором Западно-Берлинской школы изящных искусств. Его тесные связи с единомышленниками-коммунистами на Востоке, резкое неприятие капитализма и поддержка разворачиваемой Восточной Германией борьбы за мир вскоре стали причиной появления у него множества врагов. Участие в нескольких художественных выставках, проводимых в ГДР, принесло Нерлингеру репутацию красного профессора, из-за которой он вместе с некоторыми другими людьми лишился работы. В начале 1950-х годов отсутствие толерантности отличало не только коммунистов. С большой помпой Нерлингер в 1951 году перебрался с Запада на Восток. Он стал одним из немногих деятелей культуры, сделавших такой выбор, и присоединился к артистическому истеблишменту ГДР. Несмотря на это, он, по его собственным словам, еще не утвердился в своей художественной позиции в полной мере. Его жена Алиса Лекс Нерлингер испытывала трудности с выставлением своих картин на Востоке, несмотря на то, что, как было написано в ее письме к властям ГДР, она всю свою жизнь художника посвятила делу мира. Сам Нерлингер чувствовал, что пребывание на Востоке стало для него облегчением, но понимание здешней эстетики бывшему абстракционисту давалось с большим трудом. Надеясь избавиться от пессимизма и обрести оптимизм, присущий рабочим, он решил на какое-то время обосноваться в новом социалистическом городе. Руководство завода в Сталинштадте заказало именитому гостю большую фреску. Благодаря этому он сделался сотрудником сталелитейного предприятия с такими же правами и обязанностями, как у любого трудящегося. Решив вникнуть в каждый аспект жизни своих новых коллег, он ходил в гости к рабочим, ужинал с ними в ресторанах, посещал спортивные мероприятия. Днем он мерз на строительных лесах, томился от жару у доменных печей, вслушивался в грохот машин и агрегатов, надеясь постичь природу тех удивительных людей, которым своим трудовым подвигом удалось воздвигнуть величественное предприятие на том месте, где раньше шумели леса. Вечерами он штудировал техническую инженерную литературу. Он пытался рисовать рабочих прямо на производстве, но это было нелегко. Завод был шумным и опасным местом, а фотокамера не помогала, так как от раскаленного металла шел жар и ослепительный свет. Первые результаты его производственных опытов не понравились тем, кого он пытался запечатлеть. Наброски и зарисовки показались им слишком мрачными и неприглядными, как в плохой западно-германской компании, и они начали давать художнику советы по их корректировке. Нерлингер послушался. Теперь фабричный цех на его полотнах предстал более светлым и приятным местом. Изображаемые им рабочие выглядели более счастливыми и оптимистичными. По его мнению, было очень важно отразить гордость инженеров за свое дело. Рабочие критики были довольны, а репродукции из картин, для которых они позировали, развешивали в своих квартирах. Его стиль действительно изменился. Он без хвастовства заявил об этом на открытии персональной выставки эскизов, набросков и незавершенных работ, открывшейся в ноябре 1952 года и ставшей самой первой художественной экспозицией в Сталинштадте. Чтобы продемонстрировать, насколько далеко он продвинулся, Нерлингер выставил также 4 предвоенных полотна, истолковав их как доказательство того, что дальше так не могло продолжаться. По словам художественного критика, анализировавшего показ, среди этих старых работ были равнодушные изображения мрачного завода 1930 года и меланхоличный темный ландшафт 1945 года, за которым скрывалась трагическая ситуация художника, чья политическая неискушенность завела его в творческий тупик. К счастью, передовой дух восстал против парализующего пессимизма. В пульсирующем ритме огромного комбината давящий страх нарастающего одиночества обернулся утопической мечтой о новой реальности. Заводским рабочим эта первая выставка пришлась по душе. «Дорогой коллега Нерлингер», — писал один из них в книге отзывов, — «когда я проходил по залам экспозиции, было очень приятно видеть, как вы с горячим сердцем и творческим рвением взялись за новые проблемы. Надеюсь, что завершенные работы обернутся большим успехом». Другой писал: «Убеждение в том, что в центре всех ваших усилий находится человек, не должно оставаться простой фразой. Его необходимо выражать и в искусстве». Представители дружественных социалистических стран оставляли восторженные отзывы на польском, венгерском, чешском. Спустя несколько недель обсуждение выставки состоялось и на самом предприятии. Нерлингер попросил у рабочих здоровой критики, и некоторые рекомендации были удивительно конкретны. Вот, например, отзыв, подписанный 3 членами профсоюза. «Нам очень нравятся черно-белые рисунки, но акварельные краски дают больше света и естественности». Другой зритель сетовал на то, что на одной из работ он не смог различить лица людей, поскольку их изображение было слишком обобщающим. Представитель Союза свободной немецкой молодежи отнесся к экспозиции с энтузиазмом. «Наверное, это первый случай в нашей истории, когда художник выносит свои произведения на критический суд человека труда, придающий ему мотивацию и силу». Триумф Нерлингера был столь же полным, как и его психологическая трансформация. Подобно Максу Линднеру, ему искренне хотелось соответствовать духу времени, и он сознательно пошел на перековку, позволяющую приспособиться к новой социальной среде. В этом смысле у художника было много общего с рабочими, которые изображались на его картинах, а также с их коллегами из Сталин-Вароша и Новой Гуты. Они тоже, как считалось, перевоспитывались своей средой и тоже желали соответствовать духу своих новых городов. Мечты создателей социалистического города выходили далеко за пределы кирпичей и строительного раствора. С самого начала их амбиции предполагали трансформацию не только искусства и урбанистического планирования, но и человеческого поведения. Сталин-Варош, согласно первоначальному замыслу, представлялся как город без нищеты и без периферии, то есть без трущоб на окраинах. В самом социалистическом городе рабочим полагалось вести более культурную жизнь, чем прежде, причем ее образы в мельчайших деталях воспроизводили быт довоенной буржуазии. В Сталин-Вароше проблески манящего будущего стали заметны летом 1952 года, когда жилые дома вдоль улицы 1 мая привели в относительный порядок. Саму улицу заасфальтировали, а строительный мусор вывезли. Прилегающее пространство стало местом, где нарядно одетые люди могли неспешно прогуливаться по воскресеньям. Вскоре его прозвали местной Швейцарией. Именно на это, по словам историка Шандора Хорвата, и рассчитывали планировщики. Новые городские пространства порождали новый вид рабочего – городского человека. Городской человек ведет трезвую жизнь, вместо пивных ходит в кино и театр или слушает радио, носит современную и удобную готовую одежду. Ему нравятся пешие прогулки, он любит разумно проводить свободное время на пляже. В отличие от деревенского жителя, он обставляет свою квартиру городской мебелью, предпочитая фабричные гарнитуры столам и стульям, изготовленным краснодеревщиком вручную. Отдыхает он на практичной софе. В квартире городского человека есть ванная комната, где он регулярно моется. Но он не использует ванну для содержания домашних животных или хранения продуктовых запасов. В рабочие дни он питается на комбинате, используя кухню в квартире для приготовления только легкой пищи. В вечернее время он проводит с семьей в гостиной. На балконе своего современного светлого просторного жилища городской человек принимает солнечные ванны или дышит свежим воздухом с детьми. Белье здесь не сушится, потому что в здании есть общественная прачечная. Но швейцарский рай посреди Сталинвараша был крошечным. В 1952 году он состоял лишь из одной улицы. Повседневность прочих городских районов этого города, как и жилых кварталов Сталинштадта и Новой Гуты, выглядела совсем иначе. Первое десятилетие своего существования социалистические города отметили необычайными успехами. Каждый из них рос фантастическими темпами. В Новой Гуте, основанной в 1949 году, к концу 1950-го проживали 18 800 жителей, а к 1960 году уже 101 900. Сталинвараш с конца 1950 года всего за год увеличил численность жителей больше, чем вдвое – с 5860 до 14 708 человек. Сталинштадт, где в 1952 году было 2400 горожан, в 1955 году достиг отметки в 15 150 жителей. В любой развивающейся стране такой быстрый рост гарантировал хаос, дезорганизацию, управленческие ошибки, возможно, и что-то худшее. Так и получилось во всех упомянутых случаях. Как вспоминал Юзеф Тейхма, все это было поразительно примитивно. Тейхма прибыл в Новую Гуту в 1951 году, когда ему исполнилось 24 года. В том же году он участвовал и в Берлинском фестивале молодежи и студентов. Родившись в крестьянской семье в забытой богом деревеньке на юго-востоке Польши, юноша смог получить высшее образование благодаря тому, что теперь оно стало бесплатным. При сохранении довоенных порядков родители никогда не сумели бы его выучить. Будучи студентом, он вступил в молодежную организацию крестьянской партии, а когда в 1948 году она объединилась с Союзом польской молодежи, автоматически стал его членом. Талантливому и преисполненному энтузиазму юноше быстро предложили работу в штаб-квартире Союза в Варшаве. И хотя он надеялся поступить в университет, это намерение отступило перед другими более неотложными задачами. Глава Варшавской кадровой службы партии неожиданно позвонил ему в офис, предложив возглавить открываемое в спешном порядке отделение Союза польской молодежи в Новой Гуте. Юноша согласился. «Вот так, — вспоминал он, — мне пришлось стать лидером многих тысяч молодых людей. Я нес ответственность за их образование, культуру, спорт, за все. Тейхма занимался этим делом 3 года, на протяжении которых он постоянно сталкивался с серьезными трудностями, сопровождавшими перемещение молодых людей из села на большие заводы. Многие из новых обитателей Новой Гуты были безграмотными или полуграмотными. Они ни разу не выезжали за пределы своих деревень, никогда не отрывались от своих семей, ничего не знали о внешнем мире. Молодой руководитель, впрочем, не видел в этом непреодолимой проблемы. Ведь он и сам был выходцем из глухой деревни, а скромный угол, занимаемый им в рабочем общежитии, был роскошнее, чем любое жилье, которое он знал прежде. Здесь были вода и электричество. Кроме того, у него была секретарша и жалование, выплачиваемое Союзом польской молодежи, которое делало его независимым от заводского начальства. На первых порах новая жизнь казалась ему чрезвычайно интересной. Хотя в Варшаве Тейхма получил подробные инструкции, касающиеся того, как организовывать лекции, демонстрации, он любил проявлять самостоятельность. Молодой комсомольский лидер рассказывал по строительной площадке, интересуясь, как молодежи работается, вмешиваясь и внося предложения, навещая столовые и образовательные учреждения. О своих выводах он сообщал руководителям стройки, обосновывая предлагаемые им новации. Чтобы рабочие после завершения трудового дня не били баклуши, он договорился о доставке их на строительных грузовиках в Краков, где многие впервые в жизни посетили театр. По его приглашению в Новую Гуту приезжали известные писатели, художники и поэты, искавшие здесь творческого вдохновения. Одновременно Тейхма следил за тем, как выполняются производственные нормы, и замечал тех, кто перевыполняет их. Следуя духу времени, он поощрял социалистическое соревнование и награждал победителей. «Многие относились к соревнованию с заинтересованностью и очень старались стать передовиками», — вспоминает он. Но, конечно, в жизни это выглядело не так, как в выпусках новостей. Очень скоро работа начала разочаровывать молодежного вожака. Некоторые из его подопечных ценили его усилия, желали расширять свой кругозор, изучали историю рабочего движения, знакомились с театральной и литературной жизнью. Но зато другие не только не поддавались его стараниям, но и активно противодействовали им. Многие из них вообще не имели представления о культурных стандартах. У них не было тяги ни к образованию, ни к высоким материям. Они постоянно пили и получали удовольствие в драках. Ничего из того, что мы хотели им дать, этим людям было не нужно. Тейхмы был не единственным, кто пришел к такому заключению. В 1955 году, когда уже умер Сталин, а пресса стала гораздо свободнее, молодой журналист Ришард Капущинский посетил Новую Гуту по заданию газеты «Штандармодых», официального органа Союза польской молодежи. Только что в выстроенных многоэтажных жилых домах он встретил много людей, которые были вполне удовлетворены своим положением. «Я здесь уже 2 года, не собираюсь никуда уезжать», — говорил журналисту один из них. Но зато в бараках на окраинах города Капущинский обнаружил не только жуткие бытовые условия, достойные Дантова ада, но и первые признаки нарождающегося класса новых неимущих. Недавно 14-летняя девчушка наградила венерической болезнью целую роту здешних парней. Когда мы встретились, она рассказывала о своем достижении с такой вульгарностью, что нас чуть не стошнило. Таких девушек здесь множество, хотя не все из них так молоды. Чтобы их увидеть, достаточно сходить в Могильский лес или в местные бары. В Новой Гуте есть такие квартиры, где в одной комнате мать берет у мужчин деньги, а в другой дочь их ублажает, причем такие случаи вовсе не единичны. Посмотрите на жизнь местного молодого рабочего. Он встает с позаранку и отправляется на комбинат. Домой возвращается в 3 часа. Именно так. В 3 его день заканчивается. Я походил вокруг общежития, где живут такие люди. Я заглядывал в их комнаты. Они сидят там. Фактически это единственный вид деятельности, которым они занимаются дома. Они молчат, потому что о чем разговаривать? Они могли бы почитать, но здесь это не принято. Они могли бы попеть, но это мешает соседям. Они могли бы подраться, но им не хочется. И поэтому они просто сидят. Самые беспокойные из них бесцельно болтаются по улицам. Черт возьми, куда бы пойти и чем бы заполнить оставшуюся половину дня? Здесь много баров, но одним они опротивили, а у других нет денег, а больше тут ничего и нет. Аналогичные наблюдения делал и Тейхма. Он пытался втягивать в коллективное обсуждение местных проблем наиболее апатичных рабочих, но, несмотря на то, что они с готовностью жаловались на условия труда, заставить их говорить о чем-нибудь еще ему не удавалось. На встречах с известными писателями они в основном сидели молча, как будто бы ожидая наставления от пришельцев из другого мира. Тейхма заранее предупреждал об этом приезжающих литераторов, прося их не переоценивать Новую Гуту. Так он предлагал Казимежу Брандесу, самому известному в тот период сталинскому писателю, смягчить описание строительной площадки. Реальная жизнь, по его мнению, не так оптимистична и не так радостна, как это преподносится в книгах. Между настоящей повседневностью Новой Гуты и жизнью этого города в газетных репортажах, кинохрониках и романах пролегла зияющая пропасть. Столь же заметными были различия между разными районами социалистических городов. Неподалеку от улицы 1 мая, Швейцарии, Сталин-Вараша, располагались новые кварталы бараков с названиями типа «Радар» или «Юг». Это были почти трущобы, без водопровода, канализации, асфальта. Мусор убирался нерегулярно. В сараях, прилепившихся к баракам, а также в незавершенных зданиях поблизости, местные обитатели держали свиней и цыплят. Когда шел дождь, грязь была такой вязкой, что родителям приходилось снести детей в детский сад, усадив их на спину. Иногда 2 или 3 семьи проживали на площади, предназначавшейся для одного семейства. Желая развлечься, жители барачных поселков ходили не в театры или рестораны при отелях, а в пивные и бары. Самой зловещей репутацией обладало заведение «Кез до балу». Название этого бара буквально переводится как «метатель ножей», хотя на венгерском сленге это слово означает также «кабак» или «притон». Согласно репортажам местной прессы, здесь процветали пьянство, дикое пение, драки и поножовщина. О другом баре, называвшемся «Леопард», ходила такая шутка. Прежде чем пересечь его порог, следовало выстрелить в воздух. И если никто не стрелял в ответ, можно было входить. Полиция время от времени пыталась закрывать подобные заведения, но их посетители энергично защищали их от городской полиции и от СМИ. Сталинштадт был расколот на 2 города. В одной части жили счастливцы, которым удалось переехать в новые квартиры, которые с энтузиазмом приобщались к новой жизни. А в другой части все складывалось гораздо сложнее. Большинство рабочих, приехавших на стройку в самом начале, составляли молодые люди со всей Германии, причем каждый третий был переселенцем из Польши, Судетской области или других районов бывшего Рейха. Все они явились на новое место без семей. Эту молодежь селили в бараках по 9 человек в комнате, а ее главным развлечением было пьянство. Один из очевидцев рассказывает, как он ходил по шпалам в Фюрстенберг, где, как и в Сталинвараше, было множество питейных заведений с непритязательными названиями, типа «Дикий кабан» или «Винный погребок». Другой свидетель вспоминает пивную, в которой всегда было столько народу, что невозможно было зайти, если, конечно, вам не повезло проникнуть туда сразу после драки, когда всех клиентов выставляли за дверь. Высокие темпы строительства, использование ночных смен, долгие рабочие часы и недостаточный опыт рабочих и мастеров оборачивались тем, что на идеальных, как считалось, строительных площадках происходили частые технические сбои. Рыхлый песчаный грунт Сталинвараша вызывал огромные проблемы и тормозил работы. Теван вспоминает, как по воскресеньям она тайком приходила на стройплощадку, чтобы удостовериться, что стены не рухнули и все на месте. У одной из местных школ действительно обвалилось крыло, его пришлось строить заново. В 1958 году пришлось менять всю городскую канализационную систему. Кроме того, источником дополнительных технических проблем служила идеология. Однажды Теван пришлось потребовать, чтобы с ее объекта удалили прославленную бригаду ударников, поскольку она, стремясь завершить работу в максимально короткий срок и получить премию, трудилась весьма некачественно. Сложности подобного рода возникали и на многих других строительных площадках той поры, но из-за неистовства пропаганды они были особенно заметны именно в социалистических городах. Технические сбои возникали и на самих сталелитейных предприятиях. В Сталинштадте плавильная печь, предназначенная для выплавки 360 тонн чугуна, первоначально была в состоянии производить лишь 1,5 тонны. После двухмесячного ремонта и усовершенствования она давала около 205 тонн, что означало выполнение плана на 58%. Производительность со временем улучшилась, но из-за скверного планирования инженерных ошибок производственный процесс в Сталинштадте многие годы зависел от советской помощи. Даже через десятилетия после того, как завод был введен в строй, незавершенные изделия приходилось возить через границу для окончательной доработки, а потом возвращать обратно. Полный цикл сталелитейного производства удалось наладить только в 1990-е годы, когда Германская Демократическая Республика уже прекратила свое существование. Ускоренное развитие бедных стран часто ведет к промахам и провалам. Но в новых социалистических городах пропасть между утопической пропагандой и зачастую катастрофической реальностью была столь глубока, что коммунистическим партиям приходилось постоянно выкручиваться, чтобы объяснить ее наличие. Разумеется, в социалистических городах массовые пропагандистские кампании осуществлялись с большим размахом где-либо еще. Кампания по переименованию «Пентеле» в «Сталинвараш» была организована прежде всего для того, чтобы мобилизовать городской пролетариат и, возможно, подтолкнуть Советский Союз к оказанию более широкой поддержки новому предприятию. Как писал Герё в письме Ракоши в 1951 году, переименование позволило бы нам подстегнуть социалистическое соревнование на стройплощадках. Смену названия можно было бы организовать так, чтобы подавляющее большинство рабочих, поддержав это начинание, сами попросили бы правительство выполнить их просьбу. Я также полагаю, что присвоение сталелитейному комбинату имени товарища Сталина морально обяжет советские экономические организации предложить нам дополнительную помощь в планировании снабжения. После этого спонтанной народной инициативе дали старт. По всему городу рабочие писали письма Ракоше, обещая добиться более высоких производственных показателей и скорейшего выполнения плана, если только венгерский лидер согласится переименовать город. Обещаю, что отдам все свои силы и знания, чтобы помочь маленькому деревцу, посаженному в крошечной деревушке Пентеле, достичь небес в чудесном городе Сталинвараше, — писал один из них. «Прошу товарища Ракоши передать это письмо нашему отцу Сталину», — усердствовал другой труженик. Некоторые слагали стихи. «Есть на Волге Сталинград, на Дунае Сталинвараш. Имя Сталина родного новый город защитит». Наконец, рабочая депутация доставила Ракоши все написанные трудящимися письма, переплетенные в толстый кожаный фолиант, который хранится сегодня в городском музее. Руководитель венгерских коммунистов тепло встретил рабочих, сообщив им, что он согласен, город нужно переименовать. Трехдневный праздник по этому поводу был приурочен к годовщине Октябрьской революции и сопровождался танцевальными, театральными, оперными представлениями, спортивными состязаниями и книжной ярмаркой, на которой были представлены все сталинские труды. Огромный портрет Сталина украшал здание местного партийного комитета. Его подсвечивали так изысканно, как будто, по словам местного журналиста, свет благодарности венгерского народа озарял его лицо. В Восточной Германии партийное руководство воспринимало неудачи социалистических городов с большей суровостью. Озабоченное инженерными провалами, оно провело в 1952 году специальное заседание партийно-хозяйственного актива Сталинштадта. За закрытыми дверями обсуждали все наиболее серьезные проблемы, включая дефицит стройматериалов, нехватку спецодежды для рабочих, сбои транспортной системы, антисанитарию в бараках, неполадки в работе плавильных печей. Результатом этого разговора стал пухлый отчет, возлагавший ответственность за выявленные недостатки на министра металлургии Фрица Зильбмана, которого обвинили в халатности и оштрафовали. Ему было сказано, что он сохранит свое место при единственном условии, если возглавит экспертную комиссию, которая в трехмесячный срок все поправит и наладит. Со своей стороны спецслужбы провели собственное расследование плохой работы новейших доменных печей. Ее руководитель Вильгельм Цайсер лично подготовил рапорт под названием «О подозрениях относительно саботажа при планировании строительства в Айзенхюттенштадте». По рекомендации советских наставников он тоже назвал главной причиной всех допущенных просчетов полностью безответственное поведение министра Зильбмана. Ходили даже слухи о подготовке показательного процесса, возможно, по типу шахтинского дела 1930-х годов, в ходе которого несколько незадачливых советских инженеров были осуждены за целый ряд производственных аварий, которым они были непричастны. Министр и его коллеги спаслись от ареста и публичного унижения лишь благодаря прибытию группы советских специалистов. Всесторонне изучив проект, они одобрили конструкцию печей, но раскритиковали немецких коллег за неопытность. Низкая норма выработки была обусловлена не саботажем, а неправильной пропорцией кокса и железной руды. Впрочем, давление на инженеров Сталинштадта оставалось настолько сильным, что технический директор предприятия Ганс Кёниг открыто сетовал на постоянные нападки и обвинения, а в 1955 году бежал на Запад. Определенная толика ответственности за неудачи возлагалась и на рядовых рабочих. Пресса Сталинвараша активно обличала уголовников, проституток и прочие деклассированные элементы, которые бесчестными путями проникли в город, а теперь портили показатели преступности и саботировали усилия честных граждан. В этих обвинениях была доля правды. Сталинвараш оставался крупнейшей строительной площадкой в стране, и сюда в поисках фортуны стекались самые разные люди. Ужасающие условия труда, перенаселенность, нехватка развлечений, дефицит жилья подталкивали рабочих, хотя и не всегда, к дурному и безнравственному поведению. В женской строительной бригаде, которую возглавляла Теван, трудились несколько бывших проституток. Некоторые из них, конечно, продолжали работать и в Сталинвараше, но другие действительно хотели начать новую жизнь. Одной такой девушке я действительно помогала, и позже она стала продавщицей в местном магазине. Каждый раз, когда я ходила за покупками, она предлагала мне лучшие товары. Так она выражала свою признательность. Впрочем, большинство рабочих и работниц, приехавших в новые социалистические города, не были ни преступниками, ни проститутками. Точно так же большинство посетителей здешних пивных отнюдь не имело отношения к бандитам и головорезам. В конечном счете, мифология Сталинвараша, как презирающего закон города золотой лихорадки, где могло произойти все что угодно, а никакие правила не действовали, скорее была удобной, чем реальной. Подобно обвинениям в промышленном саботаже, она помогала объяснить, почему уровень жизни не повышается, почему квартиры стоят недостроенными и почему сталелитейные заводы советского образца, возведенные из чистого листа, не в состоянии выполнять амбициозные планы коммунистической партии. Кампания против прогульщиков, криминальных элементов и прочих антиподов социалистической морали могли, разумеется, быть более или менее успешными. Но скрывать расширяющуюся пропасть между пропагандой и реальностью становилось все сложнее, и со временем даже те жители социалистических городов, которые на первых порах преисполнялись энтузиазма, утратили последние иллюзии. Проработав несколько лет молодежным лидером, Элик Хорват был призван в армию, получив офицерское звание. Юлия Колор, ставшая Юлией Хорват, была приглашена на партийные курсы в Будапешт, где попала в неприятную ситуацию, публично выступив против государственного займа в защиту мира, фактически представлявшего собой разновидность государственного налога. Вносимые рабочими деньги возвращались в карман государства. Возглавляя производственную ячейку Лиги рабочей молодежи, она была обязана заниматься распространением этих облигаций среди коллег. Чем больше облигаций удавалось продать, тем выше было положение секретаря ячейки в иерархии молодежного движения. Юлия полагала, что неправильно убеждать людей влезать в долги ради того, чтобы покупать государственные ценные бумаги. Ей не хотелось заниматься этим, несмотря на опасность того, что молодое семейство могло выпасть из разряда образцовых кадров. Более того, она высказалась об этом громко. Вскоре кто-то спросил ее, гордится ли она мужем, которому в столь молодом возрасте удалось стать офицером. И она ответила отрицательно. Ей не нравилась работа мужа, из-за которой большую часть времени он отсутствовал дома. Об этом разговоре, а также о комментариях касательно облигаций, доложили директору партийных курсов. Вызванная для объяснения Юлия заявила, что никакого вражеского умысла в ее словах не было, она просто выражала свое мнение. Инцидент был исчерпан, и Колор отправилась в Сталин-Вараш в прежнем статусе партийного активиста. Но к работе на стройплощадке она больше не возвращалась и никакой ностальгии по социалистическому городу в его поздние годы уже не испытывала. Когда энтузиазм иссякал, вместе с ним уходили и утопические мечтания. Кончина Сталина в 1953 году не повлекла за собой мгновенных изменений. Названия «Сталинштадт» и «Сталинвараш» сохранялись до 1961 года, когда оба города были без лишнего шума переименованы в «Айзенхютенштадт» и «Дунайвараш», соответственно. Но зато новые архитектурные принципы заявили о себе сразу. Уже в декабре 1954 года Никита Хрущев развернул кампанию за индустриализацию архитектуры. В речи, провозглашавшей продолжение политической борьбы с капитализмом, он жаром рассуждал о панельных зданиях, железобетоне усиленной прочности и типовых квартирах. Новый советский лидер обрушился на архитекторов, которые слишком увлекались оформительскими изысками. Им нужны красивые формы, а людям требуются квартиры. Он также раскритиковал излишество сталинского социалистического реализма. Некоторые архитекторы имеют страсть к украшению высотных зданий шпилями, придающими им религиозный вид. Вам нравится силуэт церквей? Я не хотел бы спорить о вкусах, но для жилых домов такое оформление неуместно. Жителям это не создает никаких дополнительных удобств, а вот строительство и эксплуатация такого здания удорожаются. В соответствии с новыми политическими веяниями ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли в ноябре 1955 года постановление об устранении излишеств в проектировании и строительстве, положением которого последовала и Восточная Европа. Еще раньше, в январе 1955 года, речь Хрущева появилась в немецком переводе, а в феврале партийное руководство в Берлине заявило, что в дальнейшем все строительные работы в стране будут проходить под новым лозунгом «Лучше, дешевле, быстрее». Вскоре дома из сборных блоков, получившие недобрую славу, «Платенбау», панельные, начали возводиться в Сталинштадте и других городах ГДР. Мэрия со шпилем, планируемая для Сталинштадта, так и не была построена. Та же участь постигла и культурный центр на главной площади Новой Гуты, ныне переименованный в площадь Рональда Рейгана и находящийся на стыке улиц генерала Андерса, папы Иоанна Павла II и профсоюза «Солидарность». В Дунайвараше оформили лишь половину городской площади, оставив ее кривобокой и даже сегодня вызывающей архитектурные дискуссии. Инвестиции в металлургический комбинат Сталинштадта в 1954 году сократили со 110 миллионов до 34 миллионов марок, а возведение некоторых цехов было отложено на неопределенное время. Хотя завод в Новой Гуте продолжал развиваться, само его местоположение со временем вызывало все более острые споры. В связи с тем, что все три социалистических города благодаря пропаганде получили широчайшую известность, они и в дальнейшем продолжали играть символическую роль в истории своих стран. Летом 1955 года Новая Гута и трудящиеся этого города были прославлены в первой откровенно антикоммунистической поэме, появившейся в польской печати после смерти Сталина. Поэма для взрослых, которую написал Адам Важек, едко высмеивала крестьян, превратившихся в рабочих, непомерные претензии руководства комбината и пыл коммунистической пропаганды. «Из городов и местечек они приезжают на телегах, чтобы строить литейные заводы и созидать город, копать землю нового Эльдорадо, Целая армия пионеров, сгрудившаяся толпа. Они набиваются в лачуги, бараки, общаги, ходят тяжелой походкой и громко свистят на грязных улицах. Великое переселение, раздвоенное честолюбие, со шнурком на шее Ченстаховский крест. Трехэтажный мат, пуховая подушка, ведро водки и желание женщин, великая чернь, вытолкнутая внезапно из средневековой тьмы, нечеловеческая Польша, воющая от тоски в декабрьские ночи. Позже та же армия пионеров с нательными крестиками и бутылками водки была изображена в фильме Анджа Вайды «Человек из мрамора». Эту киноисторию о сталинском передовике, который приходит к осознанию своей ничтожности и к разочарованию в прежней жизни, в 1977 году позволили пустить в прокат только благодаря тому, что в дело вмешался Юзеф Тейхма, бывший молодежный лидер «Новой Гуты», ставший к тому времени польским министром культуры. Последующие десятилетия первый польский город, построенный без церкви, не раз оказывался в эпицентре жаркой политической и религиозной борьбы. В 1957 году Краковская епархия обратилась с просьбой о возведении костела в Новой Гуте. В 1959 году архиепископ Кракова Кароль Вайтыла провел мессу под открытым небом в том месте, где предполагалось начать строительство. В 1960-1970 годы духовенство и власти продолжали спорить по поводу финансирования работ и разрешения на строительство. В 1977 году церковь наконец была построена. Кардинал Вайтыла осветил ее, и это укрепило его авторитет как в Польше, так и в мире. Через 6 лет будущий Папа Римский проведет здесь мессу перед ликующей толпой верующих. Новая Гута была и остается для Польши символом крушения тоталитаризма, неудачного планирования, неудачной архитектуры, неудачной утопии.